«Я думал, ты хочешь в душ, но не было плеска воды, а только было слышно, как ты долго перебирала что-то в шкафчике, где шампунь, ножницы и разные склянки. Я лежал и прислушивался к звукам из ванной, гадая, что такое ты там можешь делать. Смотрел на твою босоножку, замершую в кресле. Трясла ногой, чтобы поскорее сбросить ее, когда мы раздевались, и она улетела». Лежал и думал, что опять не подготовлюсь к институту. Я учился на языковом, и нужно было каждому занятию делать упражнения, как в школе. И вот лежал тогда на моем старом продавленном диванчике, скрипевшем от каждого движения. Вернее, даже он не скрипел, а орал. Мол, эй, вы там, немедленно прекратите, вы там любовь крутите, а я вот-вот рухну, все ножки шатаются. И ждал тебя, и думал, черт с ним, с неправильными глаголами. Ты тут вышла из ванной и остановилась на пороге комнаты, улыбаешься. «Ничего не замечаешь?» Я смотрю, как ты стоишь, прислонившись к косяку, закинув руки за голову, выставив локти, чуть поводишь коленкой, поставив пальцы одной ноги на пальцы другой. Смотрю на твой розовый перепончатый лоскуток под ключицей, на зернышки сосков, на темный комочек внизу живота, будто ты зажала что-то между ног и держишь варежку или шерстяной носок. И тут замечаю, что у тебя нет пупка». Я встал, подошел и разглядел, что ты залепила пупок пластырем. Пластырь телесного цвета издали был незаметен. Подхватил тебя на руки, хотел закружить. Но где там кружиться в крошечной комнатке? Потеряли равновесие и упали на диванчик. Помнишь, с каким треском он рухнул под нами? Ты умирал от хохота, а я дирал пластырь от живота. Смертельно захотелось сказать туда, внутрь, твои виноградинки, торчавшие из пупка, как я тебя люблю. Ответ. Еще ты тогда поцарапал губу о мою сережку. Покажи. «Нет, ничего не заметно». Вопрос. «Еще мне очень нравилось приходить к тебе в виварий, в ту нашу клетку». Ответ. «А я сначала всех там любила, а под конец уже не могла ничего делать. Собак собирали по городу и привозили испуганных полумертвых. На их содержание выписывали разных продуктов мяса, но мясо все разворовывали, а кормили собак собачиной же. Убьют одну, разрубят и бросят другим. Я сказала тебе, что в последний день своей работы, перед тем, как уйти, открой все клетки и выпущу этих несчастных. Один раз я задержалась допоздна, это было в конце осени, рано стемнело, и было холодно, как зимой. Так получилось, что в ту ночь все клетки были пустые, осталась только одна собака». Она несколько раз принималась лаять, и ей никто не отвечал, и тогда она завыла. Я побыстрее убежала, чтобы не слышать этого воя. Может, она почувствовала себя последней собакой в мире. Я пришла домой, в нашу однокомнатную, которую мы тогда сняли в Беляеве. Тебя не было, и стала перебирать твою одежду, обнюхивать твои рукава, тереться от твой свитер лицом, натянула на себя твою рубашку. Вот хожу по квартире и люблю, и ничем другим заняться не могу». «Тебя со мной нет, а это совершенно не важно. Я так наполнена любовью к тебе, что никакой другой мысли, даже крошечной, некуда в меня пролезть. Куда ни посмотрю, вижу все равно тебя. Просто какие-то приступы счастья. Вот урчит в батарее отопления, как уютно урчит. В форточку лезет морозный воздух, да чего хорошо». Вот твой шарф, какой он мягкий, на моей шее. Вот смотрю в окно, как два человека стоят под фонарем и переговариваются клубочками пара. Какой замечательный язык они придумали. И так получаю наслаждение от каждого ощущения, уже только потому, что это я чувствую, вижу, трогаю. Впору рыдать от полноты бытия.